Дэвин положил трубку и взглянул на нас. «В пятницу один из сенаторов внес предложение распустить сенат на каникулы до конца праздников. Чем депутаты хуже других?» «А кто этот один из сенаторов?» — спросил Энджи. Дэвин ткнул пальцем в фотографию. «Сенатор Брайан Полсон. Его имя вам о чем-нибудь говорит?» Я посмотрел ему в глаза. «Ни жучков, ни видеокамер здесь мы не держим», — сказал он. «Я не имею права раскрывать имена наших клиентов». Дэвин кивнул. Оскар улыбнулся. Я сообщил им ровно то, что и требовалось. «Небось, важная шишка», — поинтересовался Дэвин. Я пожал плечами. «Еще одно подтверждение». Дэвин посмотрел на Оскара. «Еще вопросы будут?» Оскар покачал головой. Мутные глаза прояснились. «Давай, проводим ребят до выхода», — предложил Дэвин. «Согласны, детектив Ли?» Когда мы вышли во двор, Оскар приказал молодому полицейскому сбегать за чашечкой кофе. Он пожал руку сначала Энджи, а потом мне и сказал: «Все зависит от того, как далеко это зайдет. На этом деле и значки потерять недолго». «Знаю», — ответил я. Дэвин осмотрелся по сторонам и сказал: «Коррупция в муниципалитете — это одно дело, а коррупция в палате штата совсем другое». Я кивнул. «Вайн», — сказал Оскар и посмотрел на Дэвина. «Да, это серьезно», — согласился Дэвин. «Вайн?» — недоуменно спросила Энджи. «Крис Вайн. Служил у нас такой несколько лет назад. Готов был подтвердить под присягой, что у него есть доказательства преступной деятельности одного сенатора, и намекал, что цепочка тянется выше». «А в чем было дело?» — спросил я. «У него в шкафчике нашли 2 кило героина», — пояснил Дэвин. «И упаковку шприцев», — добавил Оскар. «А несколько недель спустя Вайн застрелился», — закончил историю Дэвин. Они опять переглянулись. В глазах у них появилось какое-то несвойственное им выражение. Скорее всего, страх. «Ведите себя поосторожнее, ребята, мы с вами свяжемся», — сказал Оскар. «Договорились». «Помиритесь с Ричи Колганом. Сейчас самое время подключить его к делу», — сказал Дэвин. «Пока еще рано». Оскар и Дэвин посмотрели друг на друга и тяжело вздохнули. «Гроза будет», — сказал Оскар, посмотрев на небо. «Если не сегодня, то в ближайшие дни». «А мы все четверо без зонтиков», — заметила Энджи. Мы рассмеялись, однако не очень весело. Было не до смеха. Глава 24. По Боулстону мы доехали до Арлингтона, обогнули квартал и оказались у автовокзала компании «Грейхаунд». Мы долго бороздили бурное море, именуемое автовокзал. Пришлось продираться сквозь несметные толпы проституток и сутенеров, отбиваться от назойливых попрошаек, блуждать в проходах между штабелями каких-то непонятных ящиков и коробок, и, наконец, нашли, что нам было нужно. Темно-зеленый металлический щит, аккуратно поделенный на квадратики, камера хранения багажа и ручной клади. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.